Читаю дневник Маклая. Влюбилась и в Маклая, и в его дикарей. Я окончаю жизнь банально страдивически. Обожаю котенка и цветочки до страсти. 1948 год. Март. Ночью читала Марину. Гений. Архигениальная. И для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо. А вот Тютчевская «И это пережить, и сердце на куски не разорвалось» разрывает сердце мне. Любовь Михайловна Эренбург, жена Эренбурга. У М.Ц. Марина Цветаева. Сохранились с ней хорошие отношения и после расхождения М.Ц. с Эренбургом. М.Ц. писала о ней. Л.М. – очарование. Она птица и страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и поднимать тяжести, от которых кости трещат. Она героиня, но героиня впустую. Мне ее глубоко, нежно, восхищенно, бесплотно жаль. Я была летом в Алмате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила: «У вас нет такого ощущения, что мы на небе?» Он сказал: «Да. Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое. Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду». Он рассмеялся. Мы были дружны. Эйзенштейна мучило окружение. Его мучили козявки. Очень тяжело быть гением среди козявок. Дорогой Сергей Михайлович, убить убьешь, а лучше не найдешь. Это реплика Василисы Милентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож. Бессердечный мой. Из писем Раневской Эйзенштейну. Есть люди, хорошо знающие, что к чему. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Такой вождь с отмычкой сейчас Охлопков. Талантливый, как дьявол, и циничный до беспредельности. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему так тяжело в театре? Погиб Соломон Михайлович Михоэлс. Не знаю человека умнее, блистательнее его. Очень его любила. Он был мне как-то нужен, необходим. Однажды я сказала ему: есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. В вас живет Бог. Он улыбнулся и ответил: если во мне живет Бог, то он в меня сослан. 1948 год, 14 января. Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту, и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебной к таланту. Осип Абдулов сказал, что если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня бы в тот же вечер выслали в город Мочегонск. Вера Морецкая меня любила и называла «глыба», если бы я могла в это верить. Нет, я знала актрис лучше Раневской. Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительна. Лучше бы ее не было. Лучше бы память навсегда убить. И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю, что ничего так не дает понять и ощутить своего одиночества, как то, когда некому рассказать сон. Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Любовь зрителей несет в себе какую-то жестокость. Я помню, как мне приходилось играть тяжело больной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили «она больна», публика отвечала: «а нам какое дело? Мы хотим ее видеть», и платили деньги, чтобы ее посмотреть. А мне писали дерзкие записки. «Это безобразие! Что это вы вздумали болеть, когда мы так хотим вас увидеть?» Ей-богу, говорю сущую правду. И однажды после спектакля, когда меня заставили играть по требованию публики очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою славу. Из всего хорошего, сердечного, сказанного мне публикой, самое приятное — сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь. Уборщица мыла пол в пустом зале. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами: «Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе? Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас. А для нас, бедных, для народа, вы самая лучшая, самая дорогая». Я готова была расцеловать ее за эти слова. 1948 год, 22 июня. Я убила в себе червя тщеславия в одно мгновение, когда подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения. И тут же успокоилась. Но когда ругнут, чуть ли не плачу. А похвалят — рада. Но не больше, чем вкусному пирожному, не больше. Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо. А то я думала, что я такая Дуся, что меня все обожают. Очень завидую людям, которые говорят о себе легко и даже с удовольствием. Мне этого не хотелось, но нравилось. Одесса, 49-й год. В Москве можно выйти на улицу одетой, как Бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение. Это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамваях, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная скупость, ибо в бедность никто не верит. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки. Терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского. Есть же такие дураки, которые завидуют известности. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что все вас знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее. Завидую безмятежной жизни любой маникюрши. Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая «Куда смотрит милиция». Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал: «Я вижу, что юмор вам недоступен». На днях явилась ко мне некто Сытина, сценаристка, Если бы с ней не было администратора, я бы подумала, что эта женщина убежала от Кащенки. Но администратор, ее сопровождавший, производил впечатление вполне нормального сумасшедшего, работающего в кино. Таким образом, я абсолютно свободна и, погрузившись в мои неглубокие мысли, сижу у себя на койке и мечтаю об околеванце. А ведь судьба мне мачеха. Мне иногда кажется, что я еще не живу. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить. Но я ему приказываю: бейся, окаянные, и не смей останавливаться. То, что актер хочет рассказать о себе, он должен сыграть, а не писать мемуары. Я так считаю. Поняла, в чем мое несчастье. Я скорее поэт, доморощенный философ, бытовая дура. Не лажу с бытом. Успех. Глупо мне, умной, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой. Одной рукой щупает пульс, другой играет. По радио. Таня, бригадирша. В ее светло-серых карих глазах поблескивают искры трудового энтузиазма. Боже мой, зачем я дожила до того, чтобы такое слушать? Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно, процентов на 80, нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда. Я не избалована вниманием к себе критиков, в особенности критикесс, которым стало известно, что я обозвала их амазонками в климаксе. Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле потеряла стыд. Ничего о себе не знаю. Не понимают писатели, что фразу надо чистить, как чистят зубы. Когда я слышу приглашение «приходите потрепаться», мне хочется плакать. Написала Татьяне Тесс: «Приезжайте ко мне в поместье, на станцию Малые Херы». На службе у Тесс в редакции «Известий» дамы разволновались. И кто-то спросил: «А где такая станция?» Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Нужно в себе умертвить обычного, земного. Нужно стать над собой. Нужно искать в себе Бога. Б. Артист Геннадий Бортников тогда поймет, что он делает, когда перестанет говорить текст, а начнет кровоточить сердцем. Во мне нет и тени честолюбия. Я просто бегаю от того, зачем гоняются мои коллеги. А вот самолюбие сволочное мучит. А ведь надо быть до такой степени гордой, чтобы плевать на самолюбие. Кто-то заметил: никто не хочет слушать, все хотят говорить. А стоит ли говорить? Птицы дерутся, как актрисы из-за ролей. Актриса хвастала безумным успехом у аудитории. Она говорила: «Меня рвали на части». Я спросила: «А где вы выступали?» Она гордо ответила: «В психиатрической клинике». Сняли на телевидении. Я в ужасе. Хлопочу мордой. Надо теперь учиться заново, как не надо. Старая Харя не стала моей трагедией. В 22 года я уже гримировалась старухой. И привыкла, и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны». Часто говорят, талант – это вера в себя. А по-моему, талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего я, кстати, никогда не замечала в посредственности. Они всегда так говорят о себе: «Сегодня я играл изумительно, как никогда. Вы знаете, какой я скромный? Вся Европа знает, какой я скромный». Ненавижу слово «играть». Пусть играют дети. Партнер для меня все. С талантливыми сталкиваюсь талантливая. С бездарными – бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял некто с пустыми глазами? Ужасная профессия, ни с кем не сравнимая, вечное недовольство собой, с молоду и даже тогда, когда приходит успех. Не оставляет мысль, а вдруг зритель хлопает из вежливости или от того, что мало понимает. Когда на репетиции в руках у моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки, отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой. Я понимаю. Мы говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете, мелочь, пустяк. Но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться. На пустяки же, как правило, внимания не тратят. Я знаю, кого буду играть, а как – не знаю. Нужна основа, нужна задача. Тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже 10 спектаклей, не то что 100. Я не учу слова роли. Я запоминаю роль, когда уже живу жизнью человека, которого буду играть, и знаю о нем все, что может знать один человек о другом. Одинаково играть не могу, даже если накануне хотела повторить найденное. Подлечить штампами не умею. Когда приходится слушать интонации партнера, как бы записанными на пластинку, хочется вскочить, удрать. Ненавижу разговоры о посторонних вещах. Перед выходом на сцену отвратительно волнуюсь. Начинаю играть спокойно перед тем, как спектакль снимают с репертуара. Когда же персонаж пьесы по жизни незнаком, непонятен, работа идет труднее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути. Для меня загадка. Как могли великие актеры играть с любым дерьмом? Я мученица, ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться. И вся моя долгая жизнь в театре – Голгофа. Хорошее начало для воспоминаний. Всегда очень волнуюсь. Как правило, на премьере проваливаюсь. Не бываю готова. Полное понимание роли иногда приходит тогда, когда спектакль снимают с репертуара. От спектакля к спектаклю продолжаю работать над ролью. Продолжаю думать о роли, которую играю. Скоро будет 60 лет, как я на сцене. А у меня только одно желание громадное желание играть с артистами, у которых я могла бы еще учиться. И говорю это абсолютно искренне. В актерской жизни нужно везение. Больше, чем в любой другой. Актер зависим. Выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую часть того, что могла. Вообще, я не считаю, что у меня счастливая актерская судьба. Тоскую о несыгранных ролях. Слово «сыграть» я не признаю. Прожить еще несколько жизней.